Добрыня Никитич и Настасья Микулишна. Как не солнышко над градом Киевом восходило выше облака ходячего, не Днепра река из берегов крутых выступала, разливалася, выходили, выступали стар и млад посмотреть на ту поездку богатырскую. Снаряжались в поле, собирались два могучих русских богатыря. Молодой Добрынюшка Никитич млад, да матерый старый Илья Муромец. Что ясен сокол удал Добрынюшка, погубил побил он змеище горынчище. Илья Муромец того удалие, погубил побил он соловья-разбойника. А и нет обоим равных на суше, нет обоим супротивников и на море. Как подъехали к лугам Коливанидовым, к тому кресту Коливанидову. На конях тут три раза обнялися, три раза поцеловалися, золочеными крестами побраталися, стали звать друг дружку братьями крестовыми. И поехали могучие богатыри, два крестовых братца, да названы их по чисту полю дорожкою пробойною. Ездят вместе по чисту полю, ездят через горушки высокие, ездят через речушки глубокие, ездят по лесам непроходимым. День проездили, другой и третий день, а и нет им супротивника в чистом поле, нет поборника по берегам крутым, нет повольника да в темных лесах. Наезжают тут они бродучий след, ископыть да лошадиную. Вся земля изрыта, проворочена, полны рытвины колодцы ключевой воды. Говорит Добрыня старый Илья Муромец. Молодой ты, братец мой Добрынюшка, видно ископыть-то богатырское. Да охота хоть с богатырем посъехаться, неохота в сторону сворачивать. Путь мой все вперед лежит, к святым горам. Поезжай-ка ты один, во след богатырю, а во Киеве уже с тобою свидимся. Распростились богатыри, разъехались. Старый едет далее, ко святым горам. Млад Добрыня и с копытью лошадиную. Едет день Добрынюшка, другой и третий день. Нагоняет во чистом поле богатыря. А сидит богатырь на добром коне, а сидит еще да в платьях женских. Говорит себе Добрынюшка Никитич млад, то ведь не богатырь на коне сидит, а сидит девица, либо женщина. Поленица знать удалая. Разъезжается Добрыня на богатыря, как ударил палицей булатную поленицу в буйну голову. Усидела поленица, не сворохнется, и назад-то на Добрыню не оглянется. Отъезжает прочь Добрыня от богатыря, а стоит в чистом поле могучий сырой дуб. Сырой дуб в объем вочеловеческий. Наезжал Добрынюшка на сырой дуб. Испытать и силу богатырскую. Как ударил палицей его сырой дуб, расщепил весь сырой дуб по ластеньям. Сам проговорил до таковы слова. Видно, силу у Добрынюшки по-прежнему. Видно, смелость у Добрыни не по-прежнему. Возвращается Добрынишка Никитич млад, нагоняет поленицу он удалую, как ударил поленицу в буйну голову. Усидела поленица, не сворохнется, и назад-то на Добрыню не углянется. На коне своем Добрыня приужахнется, отъезжает прочь от поленицы от удалья. Смелость у Добрынюшки по-прежнему. Видно, сила у Добрыни не по-прежнему. А стоит в чистом поле могучий сырой дуб. Сырой дуб да в два объема человеческих. Наезжал опять Добрынюшка на сырой дуб. Как ударил палец его сырой дуб, расщепил весь сырой дуб поластеньем. Видно, сила у Добрынюшки по-прежнему. Видно, смелость у Добрыни не по-прежнему. Разгонял Добрынюшка добра коня, наезжал на поленицу в третий раз. Да ударил поленицу в буйну голову. На коне тут поленица сворохнулася. На Добрыню поленица оглянулася, говорит сама да таковы слова. Я-то думала, комарики покусывают, анто русские богатыри пощелкивают. И хватило за желты кудри Добрынюшку, сдернула Добрынюшку с коня долой и спустила во глубок мешок во кожаный. Как повез их было ее добрый конь по раздолицу да по чисту полю. Говорит ей добрый конь, провещился. Ай же ты, хозяюшка любимая, молода Настасья, дочь Микулишна. Не могу вести я двух богатырей. Силой-то богатырь супротив тебя, смелостью богатырь да вдвоем тебя. Вынимала тут Настасья, дочь Микулишна, из мешка из кожанца богатыря, говорит сама да таковы слова. Если стар богатырь, голову срублю. Если млад богатырь в ополон возьму. Если мне в любовь придет, замуж пойду. Не прилюбится, в ладонь складу, другой прижму, сделаю богатыря в овсяный блин. Как взглянула на млада Добрынюшку, прилюбился ей Добрынюшка, понравился. Здравствуй, душенька, молоденький Добрынюшка. Говорил на то Добрыня, спрашивал. Хай же, поленица ты удалая, ты почем узнала молода Добрынюшку? Сам тебя не знаю, не видал досель. А бывала я в остольном Киеве. Там видала молода Добрынюшку. А Добрыни негде увидать меня. Дочка я Микулы Селянинова, молода Настасья, дочь Микулишна. А поехала в Чистополе поляковать, поискать себе да супротивничка. Как возьмешь меня, Добрыня, во замужество, сделаешь со мною заповедь великую. Отпущу тебя, Добрыня, я во живности. Не возьмешь меня? В ладонь складу, другой прижму, сделаю тебя в овсяный блин. Ах ты, молода Настасья, дочь Микулишна, ты спусти меня, Добрыню, да во живности. Сделаю с тобой я заповедь великую и приму с тобой да по злоту венцу. Сделали тут заповедь великую и поехали к остольну граду Киеву. Как приехали в остольный Киевград, бил челом Добрыня родной матушке, той честной вдове Афимии Александровне. выпросил прощеньице, благословеньице, заводил почестен пир на всех богатый, на своих, на братицев названных. Не позвал на пир лишь братца меньшего, пересмешника Алешеньку Поповича. Принимал с Настасьей по золоту венцу, стал с Настасьей век коротати. Тут ли им и счастье, и венец, и старинушке моей конец.